Глава 7. Дневники Ахши. Что же сделали эти боги? Неужели я пережила собственную смерть? Может, я уже не я? Такие вопросы не для моего ума. Сам Ахши растерялся бы. Тем скорее его нужно разыскать. Если принять к сведению и не пугаться, что я не совсем Вердана из Дора, тогда кто? Откуда мне было знать, как расставить вещи старой Верданы? Про тайник я тоже ничего не знала. Что прятала моя прародительница? Вчера я мыслила так ясно и быстро. То, что сидело внутри меня, знало слишком много. Сегодня все по-другому. Что же они со мной сделали? Чтобы больше не терять себя, нужно твердо запомнить. Меня кто-то смог убить, а боги, эти странные существа, что следят за нами, оживили меня. Почему я не удивилась этому прежде? Ведь Ахши не придворный, он один из них. Они хотят, чтобы я его вернула. У меня теперь есть его записи на двух языках. Их никто не может и не должен увидеть. Так она размышляла утром. Мысли вращались. Но, о счастье, она помнила. Она помнила вчерашний день. Память вернулась, кроме воспоминаний о собственной смерти. Она не путалась с воспоминаниями. Она не знала, как и когда случилось ее свидание со смертью. Что с того, что она видит мир иначе? Вчера она не была собой, не совсем собой, но зато сделала то, что в обычном состоянии ей было недоступно. Безумец Сесс осмелился явиться к ней. Рисковал жизнью ради бессмысленной сделки. Будь она тогда собой, он был бы мертв. Он в нескольких фразах объяснил, что Вердана сама понять была не в состоянии. И он знал, кто она. Откуда она. Вчера она отказала ему. Но сегодня поняла, что сделала ошибку. Что она, что Сесс, теперь они были равны. У Вора армия злоумышленников. А она совершенно одна, хоть и обладает еще некоторым могуществом. Она нашла яркий кусок ткани, записку императора, и прицепила его на ставню окна, что означало, сделка состоится. Потом сорвала его опять. Нет, для нее сделка с вором – падение в собственных глазах. Вердана сунула лоскут обратно за пазуху. Там было еще что-то. Она добыла два предмета. Один был медальон на цепочке с семейным знаком на одной стороне и неизвестным символом с другой. Другой предмет был больше похож на подвеску. Не больше, чем какое-то изящное украшение. Она рассматривала его. Кристалл в оправе поблескивал на свету. Его ровные грани ловили лучи, причудливо преломляли их дугой, отчего кристалл походил на распустившийся цветок. Эту безделушку она отобрала вчера у короля воров. Будучи не в себе, она знала, для чего он, но сегодня напрочь забыла. Она бросила его на постель. Медальон интересовал ее теперь гораздо больше. Эта вещица много значило для Ахи Верданы, если она прятала ее. И она носила его постоянно. После смерти старухи эта вещь пропала. Великий случай, что вчера она обнаружила ее. Сходить с ума полезно иногда. Раньше ее не интересовали предметы из наследства Ахи. Они стояли по всему дому. Урсу постоянно ухаживал за ними. Она думала, что из почтения к памяти хозяйки. Остальным старый хлам был просто ни к чему. Да кем бы она вчера ни была, но она поняла их ценность и назначение. Но кем она была? Она покинула комнату. Не найдя Урсу, она позвала двоих слуг. Они снесли в библиотеку те вещи, что она указала. Она возилась с предметами долго. Вчера она расставила их очень быстро и теперь не могла взять толк, как они должны тут стоять. Вердана сильно разозлилась и зарычала. «Появись, помоги мне!» – прохрипела она. «Эй, ты дух, что поселился в меня! Раскрой мне секрет!» Хоть молись, ничего не вышло. Она бросила это занятие, спустилась во двор и стала вспоминать, что здесь вчера происходило. И только фыркнула недовольно. Тупая толпа. Она огляделась снова. От затмения до затмения Вердана чувствовала себя самой собой. В промежутках, когда теряла чувство реальности, она понимала, что делает, но там, в забытии, ей все еще казалось, что она мудрее самой себя. Взгляд скользил по камням двора, по пустой верхней галерее, по крыше. Вердана взглянула на окно своей комнаты на самом верхнем ярусе дома. Она снова вспомнила о знаке, который назвал Сесс. Одна из дверей тихо скрипнула. Вердана обернулась. Рушала стояла в проеме двери. Он был, как обычно, испуган. «Подойди», — позвала она. Рушала послушно приблизился. «Да, госпожа Дана Вердана, Издор», — сказал он тихо. «Ты все еще хочешь рисовать меня?» — спросила она. «Я уже нарисовал». «Ты меня не видел?» «Я нарисовал по памяти». Он извлек свою табличку из-за пазухи и подал ей. Увидев свое изображение, Вердана сильно удивилась. «Ну и махина», — произнесла она. «Неужели я так выгляжу?» «Вы недовольны?» — Рушала смотрел испуганно. Хотя несколько мгновений назад взгляд его потеплел. Вердане было неприятно, что он ее боится. Почему она относится к этому ребенку по-особенному? Ей жаль его? Что за ощущение она испытывает? Странно. «Я не сержусь. Перестань бояться. Никто еще не изображал меня так, как ты. У меня действительно такой гордый вид?» «Нет, госпожа. Я боялся, как ты рисовал. Поэтому и вид такой. Я хотел другое показать. Какой вы были, когда я первый раз вас увидел». «И что же ты увидел?» Вердане стало интересно. Мальчик заговорил странно, но не лгал и не льстил. «Величие?» — выдохнул Рушала. «Я увидел». Он умолк, весь сжался и приготовился пасть ниц. «Договаривай», — сказала она, как можно мягче, но ей хотелось приказать. «Божество!» — еле выговорил Рушала. Вердана хмыкнула, посмотрела с интересом. «Объясни!» — теперь она уже требовала. «Я не могу такое объяснить», — опять испугался мальчик. «Иди за мной», — сказала она и двинулась к пандусу, ведущему к верхнему ярусу дома. Рушала послушно семенил за ней. Она чувствовала его страх, дрожь, его смятение. Поразительно. Она не испытывала от этого удовольствия. О, как она раньше любила, что ее боялись и почитали. Прежде она испытывала чувство восторга. Если жертва или собеседник трепетали от страха или благоговели перед нею. Еще вчера у Мараса она жила подобными чувствами, но уже более слабыми. Оно было, это чувство. Оно приносило удовольствие. Но сегодня страх рушал и был ей неприятен. И вчера уже с Урсу она вела себя как с равным. С ровней? Странно, странно еще раз, странно. Разреженная толпа, хвалившая, восхищавшаяся ею, только раздражала, а дядя с его льстивым уверением злил больше остальных. Напротив, чувства Урсу к ней и чувства Рушалы были иного свойства. Грели душу, вызывали отзыв. Это не свойственные ей переживания, но они были остры. Она ли это? Вердана сразу же вспомнила Ахши, который неоднократно повторял, что ко всем нужно относиться одинаково. Слабых опекать, а не издеваться над ними. Он вообще говорил много того, что казалось Вердане простым вздором. Особенно, что врагов надо прощать, а глупцов прощать особенно за то, что они глупы, ну и так далее. Вздор. Ахши жил и чувствовал так, как говорил. Этим он ее привлек. Его она почитала как существо высокое. Те же чувства испытывал сейчас к ней Рушала. Сбылась одна маленькая мечта книжника. Ахши неоднократно повторял, сначала в шутку, а когда они стали более доверять друг другу, говорил откровенно. Из тебя, Дана, получится отличный покровитель для слабых. Твоя сила — это большое достоинство. Вопрос в том, как ты ею пользуешься.